Глава 10. Резервные войска. Царь У спросил Тайгуна: «Как правило, что самое главное в искусстве руководства войском?» Тайгун ответил: «Древние, которые были искусны в военном деле, не были искусны в развязывании войн над небесами. Не начинали они войн и под землей. Их победы и поражения во всех случаях происходили от верного расположения их духа. Те, кто добивались его, те процветали. Те, кто его терял, гибли. Когда два войска противостоят друг другу, их воины построились в полном облачении в боевой порядок и выпускают некие отряды вперед, чтобы произвести видимость беспорядка в строю. Это средство, позволяющее совершить обманный ход. Высокая трава и густая растительность — это средство, позволяющее сохранить отступление в тайне. Долины с ручьями, в них и коварные ложбины — это средство, позволяющее остановить колесницы и защититься от конницы. Узкие проходы и горные леса — это средство, позволяющее немногим атаковать значительные силы. Болотистые низины и темные уединенные места — это средство, позволяющее скрыться от чужих взоров. Построение на чистой открытой местности, ничего не скрывая, — это средство, позволяющее сражаться, используя только лишь силу и смелость. Быть стремительным, подобно летящей стреле, нападать внезапно, словно выстрел самострела. Это средство, позволяющее разрушить самые изощренные планы. Устраивая коварные засады и подготавливая резервные отряды, растягивая строй на большие расстояния, чтобы обмануть и соблазнить противника, это средство, позволяющее разбить вражеское войско и взять военачальника в плен. Разделить свои войска — это средство, позволяющее атаковать врагов, построившихся в кольцо, и уничтожить врагов, построившихся четырехугольником. Воспользоваться преимуществом, которое предоставляет испуг и страх врага, — это средство, позволяющее одному напасть на десятерых. Воспользоваться преимуществом, которое предоставляет усталость врага, когда он разбивает лагерь в сумерках, это средство, позволяющее десятерым напасть на сотню. Нетрадиционные приемы — это средство, позволяющее пересекать глубокие водоемы и переходить реки вброд. Мощные самострелы и оружие большой длины — это средство, позволяющее драться с врагами, находящимися на другом берегу водоема. Удаленные наблюдательные посты и разведчики, взрывная быстрота и притворное отступление — это средство, позволяющее принудить защищенные стенами укрепления противника и города к сдаче. Барабанный бой и великий шум при наступлении — это средство, позволяющее воплотить необычные планы. Нападение при сильном ветре и под проливным дождем — это средство, позволяющее, ударив спереди, также ухватить и тыл. Переодеть своих людей во вражеских представителей — это средство, позволяющее отрезать противника от обоза. Подделать вражеские приказы и переодеться в ту же одежду, что носит враг — это средство, позволяющие подготовиться к отступлению. Война, безусловно подчиненная праведной цели, это средство, позволяющее объединить народ и одержать победу над врагом. Почетные должности и щедрые награды — это средство, позволяющее поощрять подчинение приказам. Строгие наказания и суровые штрафы — это средство, позволяющее преодолевать усталость и нежелание наступать. Радость и гнев, одаривание и лишение, мирные и военные меры, быстрота и промедление — все это средства, позволяющие командовать войском и устанавливать в нем гармонию, руководить подчиненными и объединять их. Занимать возвышенности — это средства, позволяющие быть наготове и поддерживать готовность к обороне. Удерживать ущелья и ложбины — это средство, позволяющее надежно укрепить защиту. Горные леса и густая растительность — это средство, позволяющее выдвигаться и возвращаться обратно в тишине. Глубокие рвы, высокие частоколы, значительные запасы провианта — это средство, позволяющее сражаться на протяжении долгого времени. Поэтому говорят, с тем, кто не умеет планировать завоевательную войну, нельзя говорить о противнике. С тем, кто не умеет разделить свое войско и переместить его в другое место, нельзя говорить о нетрадиционных стратегиях. С тем, кто не имеет глубокого понимания порядка и хаоса, нельзя говорить о переменах. Соответственно, говорят еще, если военачальник не благодетелен, то его войско не сблизится с ним и не поддержит его. Если военачальник не отважен, то войско не станет сражаться яростно. Если военачальник не мудр, то войско будет сомневаться. Если военачальник не проницателен, то войско попадет в безвыходное положение. Если военачальник не сообразителен и не сметлив, то войско не воспользуется имеющимися у него возможностями. Если военачальник не всегда начеку, то войско будет слабым в обороне. Если военачальник не могуществен и не влиятелен, то войско не справится со своими обязанностями. Поэтому военачальник — это властелин судьбы. Войско пребывает в порядке благодаря ему и приходит в беспорядок тоже из-за него. Если найти человека, достойного командовать войском, то это войско окажется сильным, а государство будет процветать. Если человека, достойного командовать войском, не найти, то войско будет слабым, а государство погибнет. «Замечательно», — сказал царь У.